23 июля 1976 года, 21 час 5 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Сегодня последний день операции «Хью Хефнер». Уж не знаю, будет ли с нее толк, но постарались мы на славу. Империя повернулась к американцам своей самой обаятельной и привлекательной стороной. Обычно своих геополитических противников американская пропаганда представляла в образе карикатурно уродливых чудовищ, а Голливуд по горячим следам десятками и сотнями клепал киноподелки, закрепляющие этот образ в сознании рядовых американцев. Но на этот раз, спасибо Мэри, мы успели раньше, а потом для наших противников уже не будет никакого потом. Ведь хотел же я сделать все по-хорошему, мирно и бескровно, основываясь на одном лишь страхе Божьем, но не срослось. А потому теперь кое-кого ждут египетские казни, а остальных — добровольно-принудительное вхождение в новую реальность. Последним штрихом в нашей предварительной идеологической обработке было посещение съемочной группы «Плейбоя» жгучих патрицианских танцев в гимнастическом зале «Неумолимого». По этому поводу заглянули туда и мы с Елизаветой Дмитриевной продемонстрировать несколько разученных па. И это тоже вызвало общий восторг, ведь до этого император с императрицей не посещали подобные мероприятия даже в частном порядке. В итоге, как признался сам старина Хью, общего количества отснятого материала хватило бы на десяток с лишним номеров. Настолько хороши и естественно оказались девушки империи. Но нам нужен только один номер, причем наверняка и точно в срок. Хотя даже если он не выйдет, никакой трагедии не случится. Просто осознание новой реальности для большинства американцев будет чуть менее добровольным и чуть более принудительным. Когда в гимнастическом зале стихла чечеточная стакката патрицианских танцев, съемочная группа «Плейбоя», сами же девицы, проводили в офицерскую столовую для корабельного состава. А старину Хью и старину Роберта мы с Елизаветой Дмитриевной пригласили отужинать к себе в императорские апартаменты. Перед этим я открыл портал в наш особняк в Шантильи и пригласил к ужину сестренок. Было бы нехорошо, если бы они ждали нас к ужину, как обычно, и не дождались. Не нужно мне в семье даже таких маленьких трагедий. Так что я дал девочкам полчаса, чтобы переодеться в парадное, а затем снова открыл портал и провел их в свои апартаменты на Неумолимом. На мистера Хефнера это произвело просто сногсшибательный эффект, ведь сестренки у меня не только красавицы, но и умницы, уже изрядно пообтершиеся среди моего окружения. Ужин, как говорится, прошел на самом высшем уровне. Сестренки были милы, и мистер Хефнер был ими полностью очарован. О бывшем царстве света старина Роберт ему только рассказывал. Показывать хоть мамочек, хоть бывших наложниц, хоть молодняк я счел преждевременным. Страшное это дело, репродукционные лагеря, совсем не для таких облегченных людей, как старина Хью. Если первоначально у меня было желание поговорить со своим гостем, то к тому моменту, как на стол подали десерт, оно куда-то делось. Владелец, я бы даже сказал содержатель «Плейбоя», оказался человеком совершенно другого масштаба, чем мистер Ханлайн. Такого только накормить, поблагодарить за хорошо сделанную работу и отпустить во своясь. Что я и сделал, попросив супругу доставить этого человека вместе с командой в его особняк. Одна нога здесь, другая тоже здесь. А серьезный разговор от меня все равно никуда не ушел. Только моим собеседником стал старина Роберт. Один из умнейших людей своего времени и своей половины мира. И поговорить я с ним решил о будущем. То есть о том его образе, который у его современников-американцев мог бы считаться счастливым. Разного рода антиутопии меня не интересовали. Тот, кто видел один мир инферно по-американски, тот видел их все. И сестренки при этом разговоре были как раз кстати, ведь у них, как и у бесчисленных предшествующих поколений того мира, будущего не было. И появилось оно только тогда, когда мы с Коброй каюкнули злобного демона Люци и провозгласили начало новой эры. «Слушай, Роберт, — сказал я, — а какое будущее у вас, американцев, может считаться коллективно счастливым?» «Не знаю, — пожал плечами тот. — Коллективным у нас может быть только прошлое, которое одно на всех, да насущное настоящее. А вот будущее у каждого свое. Кому-то ночевать в коробке под мостом, а кому-то обитать на собственной вилле в Калифорнии или Флориде, где жить легко и весело. От перемены эпохи при переносе действия из настоящего будущего сущность подобного мировосприятия не меняется. Всегда были и будут нищие принцы, трущобы и дворцы, уличные попрошайки и благотворители. При этом я иногда обращался к образу человека в силу жизненных обстоятельств, очутившегося на самом дне, и при помощи невероятных усилий и личного таланта, поднимавшегося оттуда обратно к людям. Хотя чаще моими героями становились обычные люди или даже лидеры масс. Но это опять же были, с позволения сказать, чистокровные американцы, плоть от плоти, кровь от крови, нации белых, англосаксов-протестантов. А в образе бессмертного Лазаруса Лонга вывели себя самого? С легкой иронией спросил я. Да, так и есть, мистер Сергий, ответил старина Роберт. Ведь себя тоже считают типичным американцем, который всего добивается собственным трудом и талантом. Правда, к концу жизни я разочаровался в своем будущем, но это, наверное, сейчас не имеет большого значения. «Ну, почему же, — ответил я, — значение имеет все. Скорее всего, именно это разочарование повело вас на поиски новых путей, в результате чего вы пришли туда, где вы есть сейчас». И тут неожиданно заговорила сестрица Шарлин. «А у нас, — сказала она, — будущего не было вообще. Нас рожали для того, чтобы, прожив свою жизнь в больших и малых муках, мы закончили ее на бойне, отдав правящему демону тело и душу. Лично для меня подобный исход мог уже наступить в любой момент, при малейшем неудовольствии бывшего хозяина, мистера Эллисона. Но потом пришел наш брат Сергий, и ужас прошлого разом превратился в ничто. Мистер Эллисон отправился кормить червяков в мусорную яму, а мы из униженных и проклятых демоном существ стали девочками из хорошей семьи, у которых есть прекрасное будущее. И с вами, мистер Хайнлайн, будет то же самое. Вы хоть и считаетесь свободными, но каждодневно кормите собой демона. И так будет продолжаться до тех пор, пока он не пожрет вас окончательно и бесповоротно, либо свыше к вам тоже не придет герой-спаситель, который уничтожит зло вооруженной рукой. По-другому никак. Сами вы все время будете бегать по кругу, спускаясь все ниже и ниже, пока не окажетесь там же, где были мы. Ибо на нашем американском континенте такова природа вещей. От таких речей бывший наложница обалдел даже я, правда, не подавая вида. Чего ж тут говорить о старине Роберте, не ожидавшем от милой девушки таких речей? А ведь прошло всего 4 месяца с того момента, как мы с Елизаветой Дмитриевной взяли бывших наложниц в свою семью и пожелали, чтобы они повышали свой культурный и образовательный уровень. И вдруг такой неожиданный результат. Точнее, результат был вполне ожидаемым, потому что моя супруга взялась за образование сестренок всерьез, примерно по тем же методикам, по которым в их империи воспитали набранных по всему миру янычарок. Только времени на это, даже с учетом гипнопедии, должно было уйти раз в 10 больше. И в то же время истинным взглядом видно, что девушка и в самом деле думает, что говорит. А ее подруги, хоть и не набрались храбрости раскрыть рот, во всем ее поддерживают. Нужно распорядиться, чтобы мои социоинженеры повнимательнее присмотрелись к интеллектуальному уровню и к способности к обучению обитательниц бывшей грандиозной человеческой фермы под названием «Царство Света». Ведь демон вкушал не плоть и кровь этих несчастных девушек и женщин, а их души и разум. Возможно, я еще не знаю того сокровища, какое досталось мне вместе с той несчастной страной. Если это подозрение подтвердится, то реализация этого человеческого потенциала станет моей основной задачей. И опыт Советского Союза 20-30-х годов будет мне в этом в помощь, разумеется, с поправкой на галактические технологии. «Все верно, Роберт», — сказал я, чтобы сбить момент неловкости. «Устами младенца, то есть мисс Шарлин, глаголит истина. К тому моменту, когда в их мире демон Люци в лице Еремии Джонсона взял власть, американская нация в общих чертах уже сформировалась. Более того, этот процесс полностью завершился уже во времена так называемого «бостонского чаепития». Американская нация сбунтовалась против короля, поскольку полностью созрела для того, чтобы осознать свое существование. И главным мотивом для бунта были не налоги на чай, в общем, незначительные, а королевский запрет нарушать договора с индейцами и занимать новые земли. Дорога к сатане для вас устлана даже не благими намерениями, а алчностью, ненавистью и пренебрежением другими людьми. И отсутствие коллективного счастливого будущего для всей вашей нации тут важнейший симптом. Вы просто не видите того ада, в который идете, потому что каждый рассчитывает на то, что его личное будущее будет вполне благополучным, как бы ни складывались дела у других. И даже ваш герой Лазарус Лонг, а следовательно вы сами, если мне не изменяет память, совершенно спокойно, не моргнув глазом, проворачивал торговые операции на планете, где господствовал рабовладельческий теократический строй. И то же самое может случиться в вашей реальной Америке. Если в каком-нибудь штате будет установлено рабство для негров, мексиканцев, женщин или неоплатных должников, то те американцы, что не относятся к пораженным в правах категориям, воспримут этот факт равнодушно, мол, это не их дело. Ваше счастье, что ни я, ни мой патрон не одержимы людоедскими идеями тотального уничтожения враждебного населения, а иначе был бы вам новый великий потоп на отдельно взятой части суши. А я, вздохнул Хамлайн, не устаю удивляться тому, как вы, русские, способны ставить перед собой коллективные цели и добиваться их притворения в жизнь, даже если это морок вашего марксизма-ленизма, о воплощении которого в реальность страшно даже подумать. И в то же время лишение такого образа коллективного будущего должно быть для вас большой трагедией, почти национальной катастрофой, поэтому я вам не завидую. Рано или поздно исповедуемая вами теория покажет свою нежизнеспособность, и тогда воздушные замки непременно рухнут с небес на землю, а миллионы людей испытают величайшее разочарование в вашей истории. «Марксизм, Роберт, не так страшен, как его малюет ваша пропаганда», — сказал я, «ибо в противовес некоторым буржуазным учениям ставит перед собой целью достижения коллективного счастья, а не коллективного несчастья. Это и есть та стратегическая основа, для которой еще предстоит разработать единственно верную тактику, сколько вешать граммах в каждом конкретном случае. Этим уже занимаются специально обученные люди. Так что в самом скором времени соответствующая социальная теория, верная как ньютоновые законы физики, будет в нашем распоряжении. И вот когда каждый сам за себя, люди бывают додумываются до такого ужаса, что сам сатана аплодирует им стоя. Ваши европейские кузены тоже могут ставить перед собой коллективные цели, только, как правило, их образ общенационального счастья оказывается густо замешан на чужом несчастье. Если что, я имею в виду различные варианты националистических, нацистских и даже различных теократических движений, когда коллективное счастье обещано только людям правильной национальности или членам правильной секты, и то при условии беспрекословного подчинения вождям-вероучителям. К 21 веку это явление выльется в насильственное продвижение повсюду мировой демократии. Борьбу с глобальным потеплением, зеленый переход, права 99 гендеров и прочих национальных, сексуальных и интеллектуальных меньшинств. Все эти движения, оптом и в розницу, тоже квазирелигиозное и квазиполитическое сектантство, стремящееся к тому, чтобы для всех, кроме небольшой кучки избранных, на земле воцарился кромешный ад. Победить такое можно только правильно организованным марксизмом, из которого будут удалены все ложные догмы и предубеждения, или тем, что для непредубежденного взгляда будет выглядеть как тот же марксизм. От перемены названий суть идей не изменится. Но американцы не смогут жить при марксизме, ибо он противен самой их сущности, возразил старина Роберт. Те, кто не смогут жить, умрут. Остальные приспособятся, парировал я. На самом деле, тот социальный строй, который я хочу навязать вам вооруженным принуждением свыше, ничуть не страшнее изрядно сдобренного социальными гарантиями нового курса мистера Рузвельта. В основном потоке биль об экономических правах был с негодованием отвергнут Конгрессом, ибо этот документ покушался на право денежных мешков эксплуатировать свое же собственное простонародье. Но на этот раз я буква в букву включу его в акт от капитуляции. Моя задача не уничтожить Америку, а сделать ее безопасной, как для окружающего мира, так и для самой себя. А там посмотрим, удастся ли привить простым американцам образ коллективного счастливого будущего, или вы настолько безнадежные индивидуалисты, что ничего с вами уже поделать нельзя. А вы лично наберитесь терпения. Вот дойду до родных мне уровней первой четверти 21 века, лично натыкаю вас носом во все эти особенности американской внешней и внутренней политики, что заставляет меня сейчас действовать таким бескомпромиссным образом. Такое, знаете ли, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. — Аминь, сир, — вздохнул старина Роберт. — Наберусь терпения, буду ждать, чтобы увидеть все собственными глазами и потрогать руками. А рассказов о том времени я от ваших товарищей наслушался предостаточно.